Братья и сестры, мы еще послушаем Слово Господне. У нас гость сегодня, наш брат, руководитель миссии «Радуга». Такой многолетний труд совершает он в служении, в помощь нашему служению, братству. И поэтому сегодня мы еще послушаем Слово Господне. Пожалуйста. Ja, wir waren schon öfters hier. Мы уже часто были у вас. Wir brauchen nicht zu sagen, dass wir herzlich vertraut sind. Поэтому нам не нужно представляться, не надо говорить, что мы с вами от сердца знакомы. Wir dürfen heute einmal Kolosser Kapitel 3 aufschlagen. Давайте вместе с вами сегодня откроем Колоссянам 3 глава. In Kolosser 3,16, in dem ersten Teil heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Колоссянам 3 глава, 16 стих, 1 полустих написано так. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Interessant, dass hier steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Интересно, что здесь написано, слово Христово да вселяется в вас. Hier könnte ja auch stehen, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Можно было сказать, пускай слово Божие вселяется в вас обильно. Oder lasst die Satzungen Gottes reichlich in euch wohnen. Или чтобы заповеди Божьи вселялись в нас обильно. Oder die Gebote Gottes. Или повеление Божие. Aber hier steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Но здесь написано, слово Христово да вселяется в вас обильно. Das heißt, dass wir heute im Geist Christi denken. Это означает, что сегодня мы имеем Дух Христов и мыслим соответственно этому. Also wir leben, wir denken, wir erfassen im Geist Christi. Итак, мы живем, мы думаем, мы познаем все в духе Христа. Im Alten Testament konnte man nicht in der Weise im Geist Christi das Wort Gottes erfassen. В Ветхом Завете люди не имели этой способности познавать Слово Божье в духе Христа. Aber was ist denn das tiefe, reiche, neue im Neuen Testament? Новое, глубокое, богатое, то, что мы имеем в Новом Завете. Ja, dass Gott gnädig ist, barmherzig ist und gütig ist. Мы познаем теперь, что Бог милосерд, что Он благ. Dass die Gnade herrscht. Что благодать, она преизобилует. Im Alten Testament hat nicht in der Stärke die Gnade geherrscht. В Ветхом Завете благодать не проявляла себя в такой силе. Die Bibel sagt, dass die Wahrheit und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Библия говорит, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Wenn die Gnade und die Wahrheit durch Jesum Christum geworden ist, dann war sie in dieser Art nicht da. Потому что написано, что благодать произошла через Иисуса Христа, то мы можем сказать, что в Ветхом Завете не была она явлена в такой мере. Im Neuen Testament steht etwas vom Thron der Gnade. В Новом Завете мы читаем о престоле благодати. Das ist etwas Neues, Tiefes, Reiches. Это что-то новое, что-то глубокое, что-то богатое. Warum kann Gott heute vom Thron der Gnade reden? Почему Бог может сегодня говорить о троне благодати или о престоле благодати? Weil wir heute das Blut Jesu Christi haben. Потому что у нас сегодня есть кровь Иисуса Христа. Weil wir heute Golgatha haben. Потому что мы имеем Голгофу. Weil wir heute den Tod Jesu haben. Потому что у нас есть смерть Иисуса Weil Христа. Weil wir heute die Auferstehung Christi haben. Потому что у нас есть воскресение Иисуса Христа. Im Alten Testament hat Gott sich anders geoffenbart. В Ветхом Завете Бог по-другому проявлял себя. Stellt euch mal vor. Представьте себе. 600.000 Leute gehen aus Ägypten raus. 600.000. 600.000 евреев вышли из Египта. Und zwei kommen ins gelobte Land. И только двое вошли в обетованную землю. Josua und Caleb. Иисус Навин и Халев. Und dann die nächste Generation von 20 Jahren und darunter. И еще вошли молодые люди после 20 лет. Die Bibel sagt, Библия говорит, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Also 1. Korinther 10, 5. An den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. В 1 Коринфянам 10 главе 5 стихом мы читаем: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Also wir merken, wie Gott sich geoffenbart hat. Итак, мы можем заметить, как Бог открывал себя в Ветхом Gott Завете. Gott hat in Heiligkeit, Geradheit, Gerechtigkeit sich geoffenbart. Бог открывал свою святость, свою праведность, справедливость. Es steht einmal 4. Mose 11. 4. Mose 11. В книге Чисел, 11 главе, мы читаем. Der Vers 1. Первым стихом. 4. Mose 11, Vers 1. Es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren Jahwes, und als Jahwe es hörte, erglühte sein Zorn, und ein Feuer Jahwes brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Merken wir, wie streng Gott sich geoffenbart hat. Мы можем заметить, как серьезно Бог разговаривал. Im selben Kapitel, Kapitel 11, im selben Kapitel. В этой же главе, в 11, steht мы читаем eine andere Begebenheit. О другом событии. In 33. 33 стихе. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn Jahwes wieder das Volk, und Jahwe richtete unter dem Volk eine sehr große Niederlage an. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвой. Also wir merken, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist gerade. Мы можем заметить, что Бог был праведен, Бог был справедлив и прям. Wenn der Mensch sündigt, wird oft ausgerottet. И если человек грешил, то часто он, Бог истреблял его. Bei uns heißt es, а для нас это für uns. В наше время, для нас сейчас. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Звучит такое повеление: Слово Христово да вселяется в вас обительно. Natürlich lesen wir das Alte Testament. Конечно, мы читаем и Ветхий Завет. Und wir beugen uns unter das Wort Gottes. И мы преклоняемся перед Словом Божьим. Wir respektieren alles als Wort Gottes. Мы признаем всю Библию как Слово Божье. Und wir fürchten Gott. И мы боимся Бога. Oder auch wir zittern vor Gott. Или мы трепещем перед Богом. Wir haben Ehrfurcht vor Gott. У нас есть благоговение перед Богом. Oder wir werfen uns nieder vor Gott. Мы преклоняемся перед Ним, падаем перед Ним. Aber heute sind wir im Geist Christi. Но сегодня мы находимся в Духе Христовом. Heute herrscht das Wort Christi. Сегодня господствует Слово Христово. Und das ist das Blut Jesu, оно говорит о крови Иисуса Христа. Der Sieg Jesu, о победе Иисуса Христа. Christus hat die Gerichte getragen, Христос понес на себе суд. Christus hat gelitten, Христос пострадал. Deshalb brechen des Brotes, поэтому мы и совершаем хлебопреломление. Deshalb die Rückerinnerung an die Leiden Christi, поэтому мы вспоминаем страдания Христова. Heute wird Christus groß gemacht. И сегодня мы возвеличиваем Христа. Von dem Meinen wird empfangen und euch verkündigen. Он говорит, что Дух от моего возьмется и возвестит вам. Heute werden uns die Sachen Christi geoffenbart. И этот Дух Святой, он открывает нам дела Иисуса Христа. Heute ist ein Verhältnis der Vertrautheit, der Freundlichkeit. У нас сегодня доверительные отношения с Иисусом Христом. Es ist ein Unterschied, wenn Gott der Regent ist und wir die Knechte. Есть разница в понятиях, например, если Бог является господином, а мы его рабы. Oder wenn Gott der himmlische Vater ist und wir die Kinder. Или если Бог является нашим небесным отцом, а мы являемся его детьми. Also wenn die Liebe Gottes beständig herrscht, если любовь Господня господствует, wenn die Gnade beständig herrscht, если благодать господствует, oder auch wenn die Güte Gottes beständig или herrscht, если благость Божия господствует, wenn die Geduld Gottes herrscht, если терпение Божие господствует, oder auch die Freundlichkeit Gottes, или если дружелюбие Божие oder господствует, auch die viele Vergebung Gottes, или если его прощение господствует. Es ist ein Unterschied, ob wir hingerichtet werden, то это для нас имеет совсем другое значение. Например, если мы всегда боимся суда, ob wir verbrannt werden, что вдруг мы будем поражены огнем, oder ob wir tausende Mal Vergebung bekommen, или если мы можем рассчитывать, что Бог нас тысячи раз прощает. Du und ich, wir haben ja schon tausende Mal Vergebung bekommen. Ты и я уже тысячи раз получили прощение от Бога. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Natürlich hören wir Mose, ganz klar. Конечно, мы слышим и о Моисее. Wir hören David und seine Psalmen. Мы слышим о Давиде и о его псалмах. Oder wir lesen Jeremia. Или мы читаем книгу Иеремии. Oder Jesaja 53. Или читаем книгу Исаии. Auf die Leiden. 35 глава. Ja, zum Beispiel. 53 глава. Ja, auf die Leiden Christi. Там говорится о страданиях Иисуса Христа. Natürlich freuen wir uns über den Propheten Micha. Конечно, мы радуемся, когда читаем пророка Михея. Weil da steht, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Потому что там тоже написано, что ты все их грехи бросишь в пучину морскую. Oder auch Zacharia. Или книга пророка Захарии. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe der Herrscher. Das ist Zacharia 4:6. Zacharia 4:6. Nicht durch Macht. Не воинством и не силою, но духом моим, ja, говорит Господь. Aber dass Christus gestorben ist. Но то, что Иисус Христос умер, dass er sich geopfert hat, что Он пожертвовал dass собой, er unsere Sünden getragen что Он понес наши грехи, dass er den Tod erlitten hat, что Он претерпел смерть, dass er 6 Stunden dort hing, что Он 6 часов перенес мучения на кресте. Das überragt alles. Это превосходит все. Die Bibel sagt, Библия говорит, Gott sah alles, was er gemacht hat, und sie, es war sehr gut. Бог увидел все, что Он сотворил, и это было хорошо, весьма хорошо. Wenn Gott sagt, oder wenn von Gott gesagt wird, если Бог говорит, или если говорится о Боге, dass seine Schöpfung sehr gut ist, что Его творение весьма хорошо, was wollen wir dann für Worte finden für seine Erlösung? То какими словами мы можем описать его искупление? Denn das Sterben Christi ist noch höher. Потому что смерть Иисуса Христа она еще выше. Und die Vergebung ist noch wertvoller. И прощение это еще драгоценнее. Als die Schaffung von Himmel und Erde. Чем творение земли и неба. Es ist schon sehr gut. Это очень хорошо. Aber das ist noch mehr sehr gut. Но дело искупления это еще лучше. Das überragt noch das sehr gut. Это превосходит слова весьма хорошо. Und deshalb lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Поэтому слово Христово да вселяется в вас обильно. Wir sollen unser Herz öffnen. Мы должны открыть свое сердце. Herr Jesus, belehre uns. И попросить Иисуса Христа, чтобы Он научил нас. Nimm uns. Или сказать Ему, возьми нас. Übernimm unser Leben. Возьми всю мою жизнь. Und übernimm unseren Willen. Возьми всю мою волю. Übernimm du den Verstand. Возьми весь мой разум. Übernimm du mein Denken. Возьми весь мой ум. Auch den Leib. И также все мое тело. Bitte übernimm du die Zeit. Возьми все мое время. Und die Gegenwart und die Zukunft. Сегодняшнее и будущее время. Geschwister, das sind nicht einfach Sätze. Это не просто слова. Wenn ein Mensch sagt, Herr Jesus Christus, übernimm du bitte mein Leben. Если человек скажет, Господь Иисус Христос, возьми мою жизнь. Das ist nicht einfach ein Satz. Это не просто слово или предложение. Wissen wir, was das bedeutet? Знаем ли мы, что это означает? Das bedeutet, Gott ist verantwortlich. Это означает, что Бог теперь ответственен за нас. Du hast ein wertvolleres Leben oder ein freudigeres Leben. У тебя тогда драгоценная жизнь, радостная жизнь. Wenn wir verstehen, если мы понимаем, Gott hat die ganze Verantwortung. Что Бог несет полную ответственность за нас. Gott ist komplett zuständig. И Бог отвечает за нас. Gott ist restlos verantwortlich. И Он безусловно отвечает за нас. Gott ist auch verantwortlich, dass ich vorankomme. Бог отвечает за то, чтобы я шел вперед. Er ist auch verantwortlich, dass wir die Bibel verstehen. Он отвечает за то, чтобы я понимал Библию. Auch, dass er uns in seine Wege reinbringt. И отвечает за то, чтобы вести меня своими путями. Natürlich müssen wir die Bibel lesen, das ist richtig. Конечно, мы должны сами читать Библию, это правильно. Aber ich muss beten, offenbare dich, mach du das klar. Но мы должны молиться, Господи, открой мне свое слово. Alle Arbeit im Reich Gottes, alle Arbeit. Вся работа в Царстве Божьем. Was irgend zur Ehre Gottes verlaufen ist. Все, что совершается для славы Божьей. Wir haben gehört von Georg Müller. Например, мы слышали о Георге Мюллере. Oder wir haben gehört vom Hudson Taylor. Или мы слышали о Тейлоре. Oder andere Leute. Или о других людях. Alles, was Substanz hatte. Все, что было совершено. Was ein breites Werk war. Все, что было сделано. Oder auch ein tiefes Werk. Все глубокие, широкие возможности. Da hat der das Gefäß, also der hat der Mensch gewusst im Herzen. То эти люди или эти сосуды Божии, они знали also, сердце. Also ja, genau, der hat im Herzen gewusst. Gott ist verantwortlich. Что Бог отвечает за них. Das ist ein völlig interessanter Gedanke. Это очень интересная мысль. Oder auch ein wertvolle Sicht, ein wertvolles Sehen. Или это драгоценное такое видение и понимание. Gott ist verantwortlich. Бог отвечает за нас. Du kannst die Bibel einmal unter dem Aspekt lesen. Ты можешь прочитать Библию именно в таком видении, в таком понимании. Wo zeigt sich die Verantwortung Gottes? И поискать, где говорится о том, что Бог за нас отвечает. Gott sagt. Бог говорит. Ich habe euch, also bei Israel, bei Israel. Бог говорит Израилю. Ich habe euch ein Land ausgesucht. Что я нашел вам землю. Das Land Israel. Это была земля израильская. In Hesekiel 20 steht, Hesekiel 20. Книга пророка Иезекииля, 20 глава. Ja. 6 стих. Hesekiel 20:6, kannst du gerne mal lesen. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. Das ist die Kümmernis Gottes, oder? Это была забота Божья. Das ist seine Verantwortung. Это была его ответственность. Das ist seine Freundlichkeit. Это было его дружелюбие. Israel ist das beste Land auf der Erde. Израиль это лучшая земля на всей или лучшая страна на всей земле. Also, ich wäre froh, wenn ich in Israel geboren wäre. Я был бы рад родиться в Израиле. Aber Gott wollte auch in Deutschland retten. Но Бог хочет спасать людей в Германии. Und Gott wollte auch in Russland retten. И в России тоже. Wir kommen nicht alle aus Israel und aus Jerusalem und aus Beersheba. Мы не можем все родиться в Иерусалиме или в Иудее. Oder andere Städte in Israel. Wir kommen aus verschiedenen Völkern. Мы пришли из разных народов. Aber wir freuen uns an Gott. Но мы радуемся в Боге. Gott ist verantwortlich. Бог ответственен за нас. Und Gott ist auch verantwortlich, dass für ihn Ehre entsteht. И Бог также несет ответственность за то, чтобы ему была через это слава. Wenn wir länger gläubig sind, länger. Когда мы уже продолжительное время верующие, dann merken wir, то мы замечаем oder verstehen или wir, понимаем мы, wir alle sind die letzten Katastrophen. Что мы с вами последние грешники. Wir sündigen noch. Мы еще до сих пор грешим. Der Gehorsam gelingt nicht richtig. Нам не всегда удается быть послушными. Leider gibt es noch Unglauben. Иногда у нас еще проявляется неверие. Leider gibt es noch Zorn. К сожалению, мы еще сердимся. Leider gibt es noch Neid. К сожалению, мы еще завидуем. Und anderes oder Unreinigkeit. Еще у нас проявляется нечистота. Oder Faulheit. Или ленность. Viele Sündensorten. Очень многие грехи. Wir begreifen, wir sind eigentlich Nullen. И мы тогда понимаем, что мы это полный ноль. Oder unter null. Или даже еще меньше нуля. Wir sagen immer, wir sind unter null. Мы часто говорим, что мы меньше нуля. Wir sind nicht über null, sondern unter null. Das ist Tatsache. Ниже нуля. Это действительно так есть. Mit den Jahren versteht man, wir sind die allerletzten. С годами мы понимаем, что мы последние грешники. Und doch hat Gott ein Werk an dir und mir. Но все-таки Бог занимается с тобой и со мной. Die Bibel sagt, Epheser 2, wir sind sein Werk. В послании Ефесянам 2 главе написано, что мы Его творение. Ja, wenn wir nicht zurechtkommen, если мы даже не справляемся, wenn wir nicht aus Sünden rauskommen, если нам не удается жить безгрешной жизнью, wenn die Sünden uns noch überwältigen, если грех еще одолевает нас, oder sogar, wenn wir bewusst sündigen, или даже если мы сознательно грешим, oder sogar mit Wissen sündigen, или если мы знаем, что мы грешим, und dann tut's uns doch wieder leid, и потом мы сожалеваем об этом, dann haben wir doch wieder Not im Herzen, и у нас печаль в сердце, weil wir den Geist Gottes haben, потому что у нас есть Дух Божий, dann können wir sagen, тогда мы можем сказать, und doch sind wir das Werk Gottes, что мы являемся творением Божьим, und die Gnade wird doch siegen, что благодать все-таки победит, und der Sieg Christi wird sich doch zeigen, что победа Иисуса Христа все-таки проявит себя, Gottes ist doch stärker, и что Слово Божие оно все-таки сильнее, und das Licht ist doch stärker als die Finsternis, свет он всегда сильнее тьмы, und die Gnade ist doch größer, и благодать она всегда преизобилует, und das Blut Jesu ist doch kräftiger, и кровь Иисуса Христа, она сильнее das всего. Blut Jesu löscht die Sünden. Кровь Иисуса Христа очищает от греха. Und wir klemmen uns an den allmächtigen Gott. И мы держимся за нашего всемогущего Бога. Christus ist doch der Sieger. Христос победитель. Und Christus ist doch der Überwinder. И Он все победил. Herr Jesus, ich bin nichts wert. Господь Иисус Христос, я ничего aber не значу. Aber du bist alles wert. Но ты драгоценен. Ja, du kannst alles. И ты все можешь. Du vermagst alles. У тебя есть вся сила. Du bist groß. И ты велик. Du bist herrlich. И ты славен. Du hast alle Quellen. И у тебя есть все источники. Alle Macht. У тебя есть вся сила. Alle Stärke. Вся власть. Du hast dein Blut gegeben. И ты отдал свою кровь. Ein außergewöhnliches Blut. Это была необычная кровь. Das Blut Jesu Christi. Это была кровь Иисуса Христа. Teures Blut. Это была драгоценная кровь. Kostbares Blut. Göttliches Blut. Это была Божья кровь. Das Blut eines Königs der Könige. Это была кровь царя царей. Reines Blut. Это была чистая кровь. Heiliges Blut. Святая кровь. Bleibender Wert. И эта кровь не теряет своего значения. Ewig gültiges Blut. И она имеет значение вечно. Du kommst doch durch. И Господь Иисус Христос, Он всегда und побеждает. Dein, ja, und dein Sieg zeigt sich doch. И Он всегда являет свою победу. Wir sind sein Werk. И мы Его творение. Herr Jesus Christus, Господь Иисус Христос, ich komme über meine Sünden nicht drüber. Я не могу победить свои грехи. Ich habe es hunderte Mal probiert, я пробовал это сотни раз. Über die Sünden drüber zu kommen, победить грехи. Triumph zu haben. Иметь победу, Sieg zu haben. Иметь победу над ними. Und doch ist es nicht gelungen. И все равно мне это не удавалось. Jetzt glaube ich, а теперь я верю, du schaffst es trotzdem, что ты это можешь сделать. Die Gnade schafft's doch. Что эта благодать может Christus сделать. Schafft's doch. Что Христос это das может Licht сделать. Schafft es doch. Свет это может сделать. Das Blut Jesu schafft es doch. Кровь Иисуса Христа может Und это die сделать. Sünde bricht doch. и грех все-таки будет сломлен. Абсолют. Абсолютно так. Ohne ein Milliardstel Zweifel. Без одного миллиарда. Одна миллиардная там сомнений. Die Sünde ist doch gebrochen. Грех был побежден. Und wir sind der Sünde gekreuzigt. Грех был распят. Und Christus lebt in den Gläubigen. И теперь Христос живет в верующих. Christus ist stärker als der Geist der Welt. И Христос сильнее, чем дух этого мира. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Потому что тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Dauerhaften Sieg über die Sünde konnte im Alten Testament Israel gar nicht begreifen. Израильтяне в Ветхом Завете они не могли себе представить, что такое жить победной жизнью над грехом. Das war höchstens noch der Abraham. Только Авраам мог знать такую жизнь. Или, например, Моисей. Aber stell dir mal Aaron vor. Но представьте себе Аарона. Aaron war der hohe Priester. Он был первосвященником. Und doch gefallen. И все-таки он пал. Mit dem goldenen Kalb. И сделал золотого тельца. Und Miriam ist gefallen. И Мариам тоже совершила also, грех. Diesen dauerhaften Sieg. И эту победную жизнь над грехом. Sieg über Zorn. Победу над ссорами. Ja, Sieg über Lüge. Над ложью. Sieg über Unreinigkeit. Над нечистотой. Sieg über Lüste. Победу над похотями. Sieg über Neid. Победу над завистью. Oder Sieg über Faulheit. Или победу над ленью. Ist im Neuen Testament. Эта победа нам открывается в Новом Завете. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Einer der wichtigsten Bibelstellen der gesamten Bibel. Одно из самых важных мест в Библии, во всей Библии. Ist ein Wort. Это место. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1:27. Christus. Christus in euch. Christus in euch. Ephesians. Kolosser 1:27. Послание к Колоссянам. Ja, Kolosser 1:27. 27 стих. Христос в вас упование славы. Что это? Ja. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, genau. Wir schaffen's nicht. Мы это не сможем сделать. Wir können's nicht. Мы не можем это Wir сделать. Wir vermögen es nicht. У нас не хватит силы. Unser Wille reicht nicht. И наша воля недостаточна. Ich habe Jahre gedacht. Я много лет думал. Der Wille schafft es. Что если человек волевой, то он сможет победить грех. Gegen die Sünde anzukommen. Если у него есть сила воли, то он победит. Das auch. Du kennst das И auch. Ты тоже знаешь эту борьбу. Du willst nicht sündigen. Ты не хочешь грешить. Und doch sündigt man. И все-таки ты делаешь грех. Und du willst wirklich nicht sündigen. И ты действительно не хочешь Und doch грешить. Sündigt И все-таки man. Ты делаешь грех. Da muss man irgendwann sagen. И тогда надо сказать. Herr Jesus Christus, ich kann's nicht. Господь Иисус Христос, я не могу это. Ich kann machen, was ich will. Я могу делать то, что я хочу. Ich bin gläubig. Я верующий. Ich bin wiedergeboren. Я возрожденный. Und doch habe ich nicht genug Sieg. Но все-таки у меня не хватает победы. Das gibt's doch nicht, dass das alles ist. И не должно же так быть. Du bist doch am Kreuz gestorben, damit mehr Sieg rauskommt. Ты же все-таки умер на кресте, чтобы я имел победную жизнь. Herr Jesus, ich lasse dich nicht los. Господь Иисус Христос, я не отпущу тебя. Bis ich verstehe. Пока я не пойму. Dass du es bist. Что это ты. Der wollen und vollbringen hervorruft. Который производишь во мне и хотение, и действие по своему благоволению. Es ist ein Unterschied, wenn Gott ein Wollen ins Herz legt. Это в этом есть также разница, если Бог влагает желание в наше сердце. Und ein Vollbringen. И также совершает действие. Oder wenn ich das selbst machen muss. Или если я сам должен это сделать. Ihr kennt alle die Bibelstelle, meine Gnade genügt dir. Вы все знаете это место Писания, где написано: «Довольно для тебя благодати моей». Es ist ein Unterschied im Denken, im Herzen. Есть разница в понимании, в мышлении. Wenn ich um Gnade bete, если я прошу о милости, о благодати, oder wenn ich sage, или если я говорю, die Gnade reicht jetzt in dieser Situation, что благодать для, достаточно для меня в этой ситуации. Ich kann auch wieder beten und beten, das ist auch sehr gut. Это хорошо, если я снова и снова молюсь и прошу. Aber ich kann auch sagen, die Gnade reicht, die Gnade reicht. Ich komme hier durch. Но я могу сказать, что благодати для меня достаточно, я смогу это победить. Jesus, du bist verantwortlich. Господь, ты отвечаешь за меня. Auch dass ich hier über die Sünde drüber komme. И ты также отвечаешь за то, чтобы Wenn я победил грех. Ich verantwortlich bin. Если я отвечаю dann за это, fall ich, то я буду снова и снова падать. Aber das, du bist verantwortlich. Но все-таки ты ответственен. Geschwister, das gelingt. И, дорогие друзья, это das действительно получается. Vollkommen sicher. И это действительно так есть. Wenn wir sagen, мы можем быть в этом уверены. Hey Jesus, ich beuge mich vor dir, мы можем сказать: Господь Иисус Христос, я преклоняюсь перед Тобой. Ich anerkenne tief im Herzen. И я глубоко в сердце признаю. Du bist ganz verantwortlich. Что ты отвечаешь за меня. Ich gebe mich dir ganz hin. Я полностью отдаю себя тебе. Nimm auch meinen Willen, meinen Verstand und mein Gefühl. Возьми мою волю, мой разум и мои чувства. Und ihr werdet das wirklich merken, dass die Gnade größer wird. И вы действительно заметите, что благодать Божия больше проявляется в вашей жизни. Eine Bibelstunde wie heute oder am Mittwoch oder Freitag. Собрание вокруг Слова Божьего, как сегодня или в среду или в пятницу. Soll uns ja irgendwie ein Schritt helfen. Должно нам всегда помогать. Was ist das Geheimnis? Was ist der Schlüssel? Должно помогать нам открывать тайны. Находить ключи к этим тайнам. Wir müssen Gott sagen, мы должны говорить Богу: du bist verantwortlich. Ты ответственен ich за нас. Nicht, aber du kannst я не могу это, но ты это можешь. Und ich höre nicht auf zu beten, и я не буду прекращать молиться, bis dein Sieg sich auch über die Sünde und die Sünde zeigt. Пока твоя победа не проявится над этим или другим грехом. Das gelingt vollkommen. И тогда действительно ты переживешь эту победу. Sicher. Это действительно так, ты можешь быть уверен. Итак, Слово Божие, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Jesus, du hast uns viel gegeben mit deinem Wort. Господь Иисус Христос, ты нам очень много дал в своем Слове. Und wir danken dir, dass wir dein Wort überhaupt haben. И мы благодарны тебе, что мы имеем твое Слово. Und wir hängen uns an deine Worte. И мы держимся за это слово. Und wir geben dir auch die Ehre. И мы тебе возносим славу. Deshalb beten wir. Давайте еще помолимся.